Мне стало отчетливо ясно, что все презервативы заранее испорчены хитроумными радийщиками, дабы вызвать небывалый всплеск рождаемости, а особая смазка наверняка содержит хитрый гинокод, заставляющий новорожденных уже в колыбели насвистывать хиты певицы Светы и, скалясь еще беззубым ртом, хриплым голосом пугать матерей, меняющих им памперсы, повторяя в сотый раз за ночь: «Все будет хорошо!» Очевидно, что на всем протяжении своей жизни эти дети промоушена будут зомбироваться любимой радиоволной в своих машинах, домах и дачах, получая из радиоприемника сигналы к покупке новых машин, домов и дач от спонсоров радиостанций и, что естественно, презервативов для производства новых промо-китс. В мире кризис перепроизводства, поэтому все заточено под спонсоров, которые бьются в кровь за новые рынки сбыта и мозги молодых, даже еще не рожденных, потребителей. Вы думаете, что слушаете новый хит Гоги «Пахлавы Лондон-Париж»? Ха-ха-ха. Как бы не так. На самом деле вы слушаете рекламный ролик туристической фирмы, продающей рождественские туры в Европу. Каждую секунду из радиоэфира с вами говорят производители товаров и услуг. Именно они маскируются под милые новости. А шотландцы, съевшим свои часы, Swatch, новая коллекция, агент 007, вместо печенья. Под радио обзоры спортивных трансляций. Нападающий сборной Чехии так сильно исполнен штрафной, что его бутса, Nike серия Predator, слетела с ноги. Под светские хроники, где жених, опаздывающий на свадьбу, чуть не попал под новый Volkswagen Golf всего за 35 тысяч евро в салоне Fake Motors. Любое радио – это непрерывный рекламный ролик, жрущий ваше подсознание. Иначе как вы объясните тот факт, что у топ-менеджеров российских радиостанций в машине отсутствуют магнитолы? После всего вышесказанного становятся совершенно понятны те лоховато-примитивные рекламные кампании по раскрутке нового альбома какой-нибудь Лизы Дрель, которые делают западные звукозаписывающие монстры на территории России. Да что там Дрель? Возьмите промо любого диска Энрике Иглесиас или Бритни Спирс, нацеленного на российский рынок. С глуповатыми колхозными слоганами а-ля «Она написала этот альбом для тебя», с жуткой полиграфией «Лох Дэнс Парад Стайл». Все становится на свои места, когда ты поставишь себя на место любого западного продюсера, который пытается сделать срез вкусов российской аудитории путем двухчасового, хватит с головой, прослушивания радиостанции «Узкое радио» с самым большим охватом. Получив в голову убийственный заряд из таких монументальных творений отечественного попса, как «Черный бумер», на котором катается Вова Чума и снимает супердеток, западный продюсер понимает, какое огромное количество рекламных бюджетов должно быть потраченным на мегалазерные шоу, яркие слоганы и чумовые клипы, удастся здесь сэкономить. В этот момент на него находит озарение. Он открывает ноутбук и начинает писать проект вывода на российский рынок нового исполнителя. Конечно, это будет нечто среднее между статичным образом идола домохозяек Валерии и слишком подвижным стилем кумира рабочей молодежи Глюкоза. В медиаресурсах появится душещипательная история талантливой девчонки, приехавшей из российской глубинки, которая попала в Москву в нехорошую компанию продюсеров-каннибалов, которые наживались по злачным ночным клубам на ее юном таланте в течение 38 лет, избивали ее зубными щетками и кидались в нее зубочистками, не давали есть, она опухла от голода и стала весить 82 килограмма. Но теперь она восстала из пепла и написала эти песни для вас. «Амелия! Она приехала из Карелии», назовет он свой проект, а в графе «Основной слоган» для промо-компании напишет святые слова Бони Титомира: «People have it». Future Sounds of Moscow. Я создам свое радио. Я уговорю пару-тройку влиятельных знакомых судить мне денег на покупку новой частоты в FM-диапазоне. Я сделаю совершенно новую радиостанцию. О, что это будет за проект? Мечта для рекламодателей. Земляничная поляна для спонсоров. Да-да, это будет проект, целиком и полностью посвященный вам, дорогие мои денежные мешки, крупные и мелкие корпорации, транснациональные монстры и отечественные монстрики. Места хватит всем. Я, наконец, сделаю этот шаг. Шаг, которого вы так ждете, и который не смеют сделать все эти лузеры, мои будущие конкуренты. Они слишком плохо думают о своей аудитории. Называют ее неподготовленной и маловосприимчивой. Аудитория уже давно переросла вас, мои дорогие медийные гномы. Чудище Франкенштейна уже пожирает своего создателя. А вам, как всегда, не хватило масштаба. Но я не таков. Я смотрю на шаг вперед. Да что там, я смотрю на тысячи шагов вперед и пританцовываю на ваших виртуальных трупах, лежащих на поле конкурентной битвы. Скажите мне, Джага-Джага, формат! Я придумал новый формат. Никаких диджеев, только виртуальные роботы-комментаторы. Рекламные блоки нон-стопом 24 часа. Хит-парады двух столиц, посвященные лучшим рекламным радиороликам. Новости культуры, спорта и политики из офисов индустриальных гигантов. Рубрику «Спорт» уже готов спонсировать крупный табачный холдинг. А экологические программы – одна крупная коксохимическая компания. У меня вакантно место детских программ, пока не определился крупный торговец порнографией в интернете. Чуете размах? Ха-ха, я как всегда вас уделал. То, что вы всучиваете по своим тщедушным прайс-листам с ценой за секунды эфира, уже не канает. Я продам все оптом. За сотни миллионов долларов в месяц. Все рекламодатели уйдут ко мне. А вас я не возьму работать даже вахтерами, вы слишком примитивны. Я сверстаю весь эфир из рекламы. Даже сигналы точного времени будут проданы швейцарским часовым королям. Кто платит, тот и музыку заказывает. Что делать с музыкой, я тоже придумал. Я больше не буду стыдливо, как вы, брать под столом взятки за постановку песни в ротации. Я буду честен и использую для этого ваш бывший прайс-лист. Хотите поставить вашего шоколадного зайца утром? Никаких проблем. Что? Нет, здесь в хит-параде будет очень дорого. Во-первых, это прайм-тайм. А во-вторых, это перед тройкой финалистов. Каждый дурак мечтает оказаться в паузе между объявлением тройки лидеров, состоящей из роликов Coca-Cola, Danone и Kent. Дороговато? Ну, подумайте, подумайте. Можете идти к конкурентам, их все равно никто не слушает. Там одна музыка и никакой рекламы. Я знаю, что аудитория уже готова к такому проекту. Она его просто жаждет. Никто не устанет от рекламы. Все начнут насвистывать рекламные ролики вместо того сегодняшнего, что вы пытаетесь назвать хитом и шлягером. Аудитория стерпит еще и не такое, раз она позволяет вам сейчас издеваться над собой. Звонит вам в эфиры и поет придурковатыми голосами то, что хочет сейчас услышать. Аудитория проглотит все и назовет меня своим героем, отцом нового формата, гением радио. Поверьте, никто не выйдет на улицы, когда я разрастусь и заполоню весь эфир своими клонами. 100 радиостанций в эфире, ежеминутно транслирующих рекламу и ужасную, отвратительную музыку, играющую в эфире за деньги, с тупыми и бессодержательными текстами. Никто не возопит «Верните нам музыку!» Аудитория снова все проглотит. Правда, дорогие мои радиослушатели? Ведь вы хотите именно такого радио. Радио будущего, созданного как раз под ваше дурновкусие и безволие. А назову я его просто гениально. Радио будущего будет называться Shit FM. Вот так вот, незатейливо и вместе с тем точно отражая суть. У меня уже и слоган готов. Shit FM, ведь вы этого достойны.